В отношении Бродского к вопросам морали и веры мы не находим ни полных соответствий известным философским системам, ни последовательности в его упорном предпочтении мысли о вещах, самим вещам, времени, пространству, сказывается классическая идеалистическая традиция платонизм-неоплатонизм. Но мы находим у него и ядовитые выпады против этой традиции, развивая Платона, например. Многие из его важнейших поэтических текстов проникнуты христианским морализмом с центральными мотивами вселенской любви и всепрощения. И в то же время в Нобелевской лекции и многих других принципиальных высказываниях он утверждает, вполне в духе Ницше, примат эстетики над этикой. А. М. Ранчин о системе, вернее, о системности мировоззрения Бродского пишет: «Сосуществование у Бродского противоречащих друг другу суждений порождено полубессознательным, может быть, представлением о некоем идеальном тексте, описывающем все возможные утверждения и мысли, в том числе взаимоисключающие, вбирающим их в себя и тем самым как бы разрешающим». Конец цитаты. Можно сказать и по-другому. Бродский глубоко философичен, но он антиидеологичен. Он принципиально отказывается от собственной идеологии, то есть стройной и устойчивой системы взглядов. Идеология гноит реальность в символической тюрьме, по выражению Поля Рикера, тогда как свобода и система – суть антонимы. О бессмысленности любой философии вне индивидуального жизненного опыта стихотворение «Выступление в Сорбоне» для Бродского, как и для Кьеркегора, Достоевского, Ницше, Камю, реальность, жизнь, как таковая, превосходит любое логизирование и требует прежде всего страстного поэтического отношения. Экзистенциализм. Отношение Бродского к экзистенциализму слишком общий для данного очерка вопрос. Примечание. Когда Бродский говорил, что в формировании его взгляда на мир французские экзистенциалисты не сыграли никакой роли, и тут же добавлял, что Шестов помог ему артикулировать собственные идеи, он, скорее всего, просто хотел сказать, что не штудировал Сартра. Вся система взглядов Шестова близка французскому экзистенциализму и, вероятно, в какой-то мере повлияла на Камю и других. Конец примечания. Ограничимся констатацией очевидного. Экзистенциализм, являясь не философской доктриной, а не лишенным внутренних противоречий интеллектуальным течением, мейнстримом 20 века, безусловно, определил характер мышления Бродского. Он чтил Кьеркегора, Достоевского, Шестова, Кафку, Камю, Беккета, критически относился к Ницше и Сартру, несмотря на участие последнего в его судьбе. О его отношении к Ясперсу и Хайдеггеру нам ничего не известно. Не менее, если не более, важно то, что Бродский глубоко усвоил эстетику экзистенциализма. Как известно, философия экзистенциализма формировалась в основном не в рациональных трактатах, а в художественных произведениях, в романах Достоевского, Кафки, Камю, пьесах Беккета и в поэтических по существу текстах Кьеркегора и Ницше. О Шестове, которого он прочитал от корки до корки, Бродский говорит: «Меня в Шестове интересует в первую очередь писатель-стилист, который целиком вышел из Достоевского». Конец цитаты. Вне контекста литературы и кино 20 века трудно оценить лирического героя Бродского, одиночку и анонима, сознательно избравшего одиночество и анонимность. За исключением ностальгических воспоминаний о детстве и короткой поре счастливой любви, мы всегда застаем его отчужденным от социальной среды, ни дома, ни в семье, ни на родине, а за столиком кафе или на скамейке в парке, в гостиничном номере, в чужом городе, в чужой стране. Классический пример – постоялец пансионата «Академия» в стихотворении «Лагуна» «Совершенный никто, человек в плаще». В этом образе кристаллизуется целая галерея литературных и киногероев от Жан-Батиста Кламанса «Камю. Падение» до одиноких скитальцев из голливудских фильмов «Нойр» 30-40-х годов, столь ценимых французскими режиссерами «Новой волны». Даже в таком беглом, как наше, обсуждении темы «Бродский философии» или «Бродский и экзистенциализм» Надо напоминать себе о крайней условности такой постановки вопроса. Когда Бродский писал: «Я не философ, нет, я не солгу, я старый человек, а не философ, хотя я отмахнуться не могу от некоторых бешеных вопросов». Он предостерегал против вычитывания из его стихов концепций, не говоря уж о идейных системах. Соединять начало и концы – занятие скорее для акробата. Я где-то в промежутке или вне.